Это просто веселая чепуха. Луис сидел и глуповато улыбался, а Водрель раскланялся перед публикой, кричавшей «Браво!» и пропел песню еще раз. Непредвиденная пари продолжалась, происшествие было забыто, Луи тоже решил все забыть и забыл. Первая пьеса закончилась под гром аплодисментов. Луи поднялся на сцену и стал многословно и шумно выражать свое удовольствие. При этом он всем мешал, так как актерам нужно было переодеваться. Увидев Водрейля, превратившегося из маркиза в крестьянина Ришара, он ткнул его в живот и сказал: «Но, не говорил ли я вам, мосье, вы прирожденный интендант зрелищ и развлечений, а вы еще так долго заставляли себя упрашивать, покуда сами угадали истинное свое назначение». Водрейль холодно поблагодарил. Его злило, что толстяк так добродушно воспринял песню. Но уже зато в следующей пьесе он в качестве Ришара выскажет ему свое мнение прямо в лицо, в его жирное, ленивое лицо. Но Луи на этот раз веселился от души. В комедии «Король и крестьянин» ему понравилось все. Охотничьи костюмы, веселая музыка лесных рогов, его Антуанетта, которая так очаровательно и сочно играла крестьянскую девушку, его брат, изображавший увольня, ночного сторожа, который посадил под замок охотников, короля и всю свиту. А Водрель в роли простака-крестьянина был великолепен. Когда он проговорил свою знаменитую фразу: «А я вот видел нечто такое, чего никогда не увидать королю, людей», Луи прокричал громовым голосом: «Прекрасно! Замечательно!» И Водрейлю опять пришлось разочароваться. А народ радовался, но сейчас уже не решался аплодировать. Все сидели тихо и приветливо поглядывали на своего доброго короля Луи. И тут Луи получил самое большое удовольствие. Со сцены была исполнена именно та песня, которую он желал, песня о козе. Ее пропел принц Карл, уволень-сторож, он пропел ее с большим подъемом. «У нас была коза», — пел он, — «отроду 14 лет. Она скакала через капусту Жана Бертрана. Она была не дура, наша коза, она была не дура. Жан Бертран поймал ее, схватил и отдал под арест 80 жандармам. Она была не дура, наша коза, она была не дура. Она появилась перед судом, грациозно подняла хвостик и уселась на скамью. Она подняла хвостик, она сидела на скамье и воняла в нос господину президенту. Она была не дура, наша коза, она была не дура. И она наделала маленьких орешков, полную корзину орешков для господ присутствующих и судей. И она вонзила свой рог в зад господина председателя и господина президента. Она была не дура, наша коза, она была не дура». Вот что пропел царственный полевой сторож. Но покуда он пел, людьми из народа снова овладело странное смущение. Песня о славной умной козе была хорошей, умной песней. В ней говорилось о мудрой истине, но для театра королевы эта истина не годилась. Ее пел принц крови, и это было совсем непристойно. Он пел ее перед ними, и это было уже просто немыслимо. И все-таки эту песню пропели. Они сидели и слушали, и никак не могли в это поверить. Нет, не могли, хотя видели и слышали, как веселится Луи, как он мурлычет припев, а потом поет во весь голос. Водрель был вполне удовлетворен и, более того, обрадован. Он чувствовал себя в обеих ролях совершенно естественно и знал, что пьесы удались. Тем не менее он делал вид, что толстокожий Луи лишил его заслуженного успеха, и сердито сказал Туанетте: «Нам не нужно было его приглашать. Просто скандал, как он вел себя. Два раза срывал представление. Все время смеялся не в попад. Мне было стыдно перед моим камердинером Батистом». Туанетта не понимала, чего хочет Франсуа. Она была радостно возбуждена, все ей казалось прекрасным. В роли не было ни одного неудачного места. Она была очень довольна своим успехом. Гости приняли спектакль замечательно. Водрейль превзошел самого себя. Неужели он не заметил, что каждое его слово доходило до публики? Медленно поддаваясь ее искренним похвалам, Водрель перестал разыгрывать огорченного.